Овсянникова достигал я только в послевоенных снах. Но почему-то оно оказывалось непростой русской деревенькой. Домишки и сарай, которые я видела через Овсянниковское поле, а развалинами какого-то города с фонтаном в центре, заполненным немецкими трупами и кирпичными зубцами какой-то башни. Все это из другой были, но почему-то влезало в сны об Овсянникове. И дорога, которая шел в снах, тоже была другой, не той, какой шел в 42-м. Но сны бывали очень яркие, повторялись часто, потому и помню их до сих пор. Что я жду от встречи с этими деревнями, сам не знаю. Опять кольнуло в сердце, и я остановился. Я не жалею, Лида, что взял вас. На этой дороге одному было бы неприятно загнуться. По ней, наверное, месяцами никто не проходит и не проезжает. Я прижал руку к груди. «Вам плохо?» — встревоженно спросила она. «Сейчас пройдет», — сказал я мягко, тронутый ее тревогой. «Уже прошло, потопали дальше», — сказал я бодро, а сам подумал, что моя довольно беспорядочная жизнь с работами по ночам рано или поздно скажется, и, пожалуй, пора уже вводить какой-то хоть самый элементарный режим». А дорога все петляла из стороны в сторону, иногда разливаясь целыми озерками голубых луж, которые обходить приходилось, далеко заходя в лес. Но уже светлело впереди, и, видимо, выйдем мы скоро к Овсянникову. И верно, вскоре лес перешел в подлесок, и увиделись дома деревни. Но какой? Овсянникова же не было, значит, Усова. Выйдя к деревне, я увидел слева Овсянниковское поле, а впереди три домика. Все, что осталось от Чернова. «Вот вам Чернова», — сказал я Лиде и показал рукой. Лицо ее дрогнуло и побледнело. А здесь, в Усове, были немцы. Очень близким показалось мне расстояние от Усова до Чернова. 20 лет тому назад оно было непреодолимо и мерилось не метрами. И Чернова, в которое мы вступили в феврале 42-го, была довольно большая деревня, почти не побитая и не сожженная немцами при отступлении. Я помню, было 2 ряда домов, и между ними улица, усаженная липами. Сейчас я увидел 2 черные липы и только 3 избы. В одну я зашел, оставив Лиду у крыльца, где она присела и стала осматриваться, ища глазами что-то похожее на могильный холмик. Но я-то уже увидел, что ничего такого нет и в помине. «Здравствуйте», — сказал, входя в избу, поднявшуюся мне навстречу женщине. «Здравствуйте», — ответила она, удивленно меня оглядывая. «Нечасто, видать, тут чужие люди. Я из Москвы. Воевал здесь в 42-м году. Вот мой паспорт. Наверное, мне придется просить у вас разрешения переночевать». Я вынул паспорт и протянул. Она взяла и передала лежащему на печке парню. «Посмотри, Валя, документ. Значит, здесь воевали. А помните танк, подбитый в Овсянниковском овраге?» «Конечно, еще танк в роще был подбитый». «Валя, не смотри на документы. Ясно все. Конечно, приют дадим вам. О чем разговор? Валя, слезай, принеси молока». «Я не один. Со мной женщина. Ее жених тут погиб. И должна быть могила в 10 метрах на восток от одиноко стоящего дерева. Нет могилы?» «Нет, вроде. И когда вернулись мы сюда, тоже ничего не заметили. Вы когда в Черново вошли?» «В феврале. И цело оно было?» «Да, только несколько домов сожжено. Сарай большой стоял вон там, внизу. Но его в первую же ночь разбило. А еще большой сарай левее. Нет, не было уже». «Ну ладно, зовите свою попутчицу-то и молочком угощайтесь. Что это надумали через столько лет?» «Потянуло. А вас угнали немцы?» «Да, за Овсянники недалеко. Снаряды ваши до нас долетали, мины. Видали даже, как шли вы цепями на Овсянники, как падали. Господи, жалели-то, как мы вас. Сюда только наша семья вернулась. А остальные? Кто куда? Кто в город подался? Кто вообще сгинул?» Парень тем временем принес к рынку молока и поставил ее на стол. «Вот он, Валентин, 42-го как раз года рождения, и от всего пережитого, и бомбежек, и стрельбы, ну и моих мук, заикается сейчас здорово. В Усове-то тоже местных нету, все приезжие», — продолжала хозяйка. Я вышел и позвал Лиду. Она вошла, поздоровалась и присела. Хозяйка посмотрела на нее, покачала головой. «Не было тут могилы никакой, не было. Когда мы вернулись, вся земля изрыта была воронками. Может, и был холмик какой, так долго ль его разметать разрывами?» В окошко был виден какой-то бугорок земли, и мне показалось, что именно там была землянка комбата. Я спросил: «Да-да, землянка была, а до войны яма силосная». Я вышел из избы. Неужели это все было? Было. «Лида», — сказал я, вернувшись, — «я пойду на бывшую передовую, а вы пока отдохните здесь». «Вас проводить?» — спросила хозяйка. «Да нет, найду я. Разве можно забыть такое? Лес-то черновский порубили сильно. Видите, елей-то нет совсем. Зато яблони дикие в лесу выросли. Наверное, солдатики получали в посылках. Вот и семечек-то и пошли яблоньки. Не узнаете лес. Может, все-таки проводить?» «Спасибо, не надо». «Можно мне с вами?» — спросила Лида. «Или я вам буду мешать?» «Вы устали, наверное?» «Нет, можно?» Я пожал плечами. «Неужели не ясно ей, что туда мне надо пойти одному?» «Знаете что, Лида, давайте поищем могилу. Эта бумажка у вас с собой?» «Да, одиноко стоящее дерево. «Где тут могло быть одиноко стоящее дерево?» — спросил я хозяйку. «Вы идите, а мы тут пораскинем мозгами. Может, вспомню я. Хорошо?» — обратилась она к Лиде. «Хорошо. А он пусть идет. Ему там без нас будет что вспомнить. Идите». Я вышел из избы и подался сразу вправо. Где-то на опушке близ Чернова стояла артиллерийская батарея. Какие-нибудь следы от нее должны остаться, а от нее я уж сориентируюсь. Удивительное чувство охватило меня. Я все еще не мог представить реально, что действительно здесь 20 лет тому назад я был, что вот этой дорогой, тогда протоптанной, я возвращался на передовую после редких вызовов в штаб. Да, этой. Только тогда по сторонам лежали раздетые до белья трупы. Только тогда стоял в роще тяжелый дух тления, который не могли забить запахи только пробивавшейся весны. Пахло еще гарью, дымком от костров, а после минометных налетов долго стоял едкий запах серы. И еще чем-то пахло, неуловимым, неопределенным, но присущим только передовой. Иногда этот запах я чуял и в других местах, и даже после войны. И он сразу возвращал меня в весну 42-го. Да, все происходило здесь. Еще немного, и я войду в Черновскую рощу, пройду ее и выйду к Овсяниковскому полю. Но пока я не наткнулся на остатки артиллерийской позиции, я все еще не верил в это. А сейчас поверил. Окоп обвалился. Около валялась ржавая пробитая каска, кожух от граната РГД и солдатская кружка. И сразу воскресло все.